Глава вторая. Старание. Говорят, что четвертый день голода – самый сложный. Организм, не понимая, какого черта его заставляют есть не то, что он привык, и не в тех количествах, выпендривается как может. Начинается слабость в руках и ногах, перестраивается режим сна и уменьшается пик активности. Все это Максиму пришлось испытать на себе, хотя окружающим досталось куда сильнее. Возможно, из-за наномашин в крови, а может, потому что он просто привык к постоянным нагрузкам. Уже на второй день они начали экономить мясо. По указанию старика Текео обдирали кору с деревьев, рубили ветки елей на огонь и для добычи хвои. Закапываясь в снег, искали корни лопухов и желуди. Оказалось, что даже в зимнем лесу было довольно продуктов. Но, конечно, не на 150 человек и не на том морозе. Поисковые группы выходили наружу только на 30 минут. Дальнейшее пребывание сулило нерадостные перспективы в виде обморожений. Добытчики, естественно, получали увеличенные порции, но даже так слабость настигала почти всех. Некоторые держались на гордости, другие — на чувстве долга. Апатия настигала людей постепенно. Если в первый день многие пытались разговаривать, учили язык и рассказывали анекдоты, то к концу четвертого большинство просто лежало пластом у труб. Собранный на скорую руку контур отопления так и не удалось сделать полностью герметичным, так что он постоянно подтекал в подставленные оранжевые каски. Благо нашлась целая комната строительного обмундирования. «Мне уже можно идти», — мрачно заметил Дако, один из самых стойких самураев. Он всегда был готов продержаться дольше, чем остальные, но после первого обморожения сёгун внимательно следил за тем, чтобы никто не превышал норму. Максим был благодарен за такую поддержку, хотя до конца, конечно, довериться не мог никому, кроме разве что дикой кошки, которая точно будет на его стороне при любых обстоятельствах. «Хорошо, я тоже как раз отдохнул», — кивнул универсал, поднимаясь с деревянного помоста, служащего ему кроватью. «Больше никого ждать не будем. Попробуем сами справиться». Парень взял заранее подготовленный кусок металлической трубы. «Рин, Маша, вы за главных». Девушки почти синхронно кивнули, и, попрощавшись, он вышел в плотно заделанную дверь на парковку. Пройдя мимо костра кухни, на котором Текео вываривал кору, чтобы из нее ушла горечь, они оказались во внешней части здания. С сожалением осмотрев пустую, вонючую ловушку с требухой, Максим прошел по стоянке, заваленной всяким мусором, до первого этажа. В первый день старый самурай пытался учить их охотиться и находить дичь и живность в лесу. Но выяснилось, что на таком морозе умирает все, даже волки. Возможно, выжили бы белые медведи и тюлени с пингвинами, но как-то на Сахалин их не завезли. Деревья были ободраны уже по всей округе, хотя из вымоченной коры и удалось сделать небольшой запас. Но если не выходить дальше, он растает за два дня. «Куда трупы дели?» — удивился Максим, оглядев вход в здание, у которого они в прошлый раз складировали тела зараженных. «Такео Доно приказал захоронить», — ответил Дако. Хотя голос его был искажен из-за множества слоев одежды, как на рту говорившего, так и на ушах парня, но в нем легко было услышать фальшь. Да и не стал бы на такую ерунду тратить силы людей, умудренной жизнью самурай. Но ловить на лжи или уточнять Макс не решился. Что-то подсказывало ему, что до конца знать правду он не хочет. «Пошли!» Сегодня они должны были раздобыть 4 килограмма животной пищи или 8 растительной. Такой вот нехитрый расклад. Естественно, что все это будет очень сильно разбавлено водой. Но даже так каждому в подвале достанется только по три небольших пиалы. «Деревья?» — промычал самурай, выходя вперед. «Лед!» — мотнул головой парень, указывая нужное направление. Он уже четвертый раз выходил на озеро, чтобы продолбить лунку, но пока смог только докопаться до поверхности. В прошлый раз у Максима не нашлось нужного инструмента, а сейчас эту проблему должны были решить тяжелая металлическая арматура и труба. «Сегодня все получится. Должно получиться». Они прошли по уже протоптанному пути, и спустя 5 минут ресницы у Дако уже покрылись инеем от дыхания. Совершенно облысевший парень даже немного завидовал. Впрочем, после изменения его кожа не чувствовала холода, а вот замерзала почти как обычная. Даже странная желеобразная субстанция, выделяемая организмом, почти не спасала от холода. Впрочем, обычные люди и вовсе не выдерживали на морозе даже 15 минут. Единственный отряд, состоящий не из модифицированных японцев, потерял человека уже через 10 минут. Возможно, будь у них соответствующее обмундирование и достаточно пищи, проблема стояла бы менее остро. Но сейчас они ограничились 4 поисковыми группами, каждая из которых выполняла свою цель. Выйдя к берегу, Максим смачно, но коротко выругался. За 2 часа с прошлого рейда снег успел завалить планируемую лунку. Хотя его слой и был меньше 2 сантиметров, но площадку все равно пришлось расчищать заново. Медленно дыша, чтобы не застудить легкие, универсал сделал круг, утаптывая снег у будущей дыры, а затем вручил Дако импровизированный лом и отметил 2 точки. «Долби!» — говорить было сложно, так что общались с скупыми обрывками фраз. Японец, к счастью, понял все как надо, тут же начав работать железякой с одной стороны, в то время как сам парень мерно поднимал и опускал трубу с другой. Медленно, экономя каждый вздох, Максим долбил лунку почти метровой ширины. Расчет был довольно простым. Раз они видят воду с той стороны, значит, толщина льда должна быть меньше 0,5 метра. Но первые сомнения появились уже через 5 минут. Холодный сухой воздух не наращивал лед снаружи. Влажность была недостаточной. И все же, даже когда инструменты погрузились на требуемую глубину, они вышли из разлома сухими. «Возвращаемся?» — спросил Дако, когда время их рейда начало подходить к концу. «Иди», — мотнул головой Макс, продолжая мерно поднимать ледокол. Они продвинулись почти на 1 метр в глубину, но до воды так и не достали. Прозрачная линза пошла трещинами, и теперь казалось, что еще чуть-чуть, и лед кончится. Но он понимал, что это может быть просто опасным заблуждением, которое ни к чему не приведет. Самурай потоптался на месте, а потом потянул главу клана за собой. Универсал хотел было вырваться, но понял, что тот прав. Устало кивнул и последовал за верным спутником. На пороге их уже ждала следующая группа. Увидев, что лучшие ходоки пришли с пустыми руками, бойцы потупили глаза и расступились. Каждая вылазка — это риск. Риск вернуться без добычи. Риск отморозить себе конечности и стать негодным. Риск остаться в снегах навсегда. И никто не гарантировал, что они смогут пережить эти холода. Поэтому нужно было искать другие варианты. «Ну как?» — спросила Рин, помогая ему стянуть 2-ю куртку. «Тяжело идет», — честно признался Максим своей названной супруге. «Прошли почти 1 метр, но воды так и не достигли». «Странно. Учитывая размеры озера, ее не может быть много», — хмуро заметил Текео. «Может, слишком близко к берегу?» «Нет, судя по карте, почти на середине. Хотя меня тоже настораживает. Может, из-за того, что мы расчистили снег, лед в этом месте сильнее приморозило? На большую глубину?» «Да, вполне возможно». Сёгун задумчиво подергал свою куцую белую бородку. «Если быть уверенными в успехе, мы можем рискнуть. Взять всех, кто способен выходить на мороз, и за один раз продолбить лунку. Не получится. Тогда мы сможем туда прийти снова только через 1,5 часа. Вода снова промерзнет. Есть другой вариант». Максим многозначительно показал на свою руку. «Нет, господин, мы это уже обсуждали», — взволнованно сказал Рин, заключив его пальцы в свои. «У биогенератора выработка такой мощности может привести к значительным потерям в организме. А если мы потеряем вас, это будет невосполнимо. А если мы не добудем достаточно еды, то умрем все», — спокойно заметил парень. «Нет, не все», — улыбнулся Такео. «Сначала уйдут самые старые и немощные, вроде меня. Потом просто слабые. Нашей жизни хватит, чтобы питать вас на протяжении многих дней. Когда останется треть, будут только нужные. Вот тогда выбор станет тяжелым». «Не говорите ерунды», — грубо отмахнулся Максим. «Каннибализм — это не тот вариант, который мы можем принять». «Не сейчас», — согласно кивнул старик. «Но когда мы станем слишком слабы, чтобы жить, вы пойдете на это. Даже если господин не пожелает забрать нашу силу самостоятельно, у него найдется достойный помощник и защитник, который возьмет на себя эту ношу». «Вашу мать! Даже слушать такое не хочу!» Универсал посмотрел на склонившую голову Мэдоку и понял, что девушка согласна с Сёгуном. «Вы что, сговорились?» «Он прав», — сказала жена, опуская глаза, — «и мудр. Пусть сейчас это решение кажется диким, но если от этого будет зависеть наше выживание, мы примем такую жертву». «Это бред. Я понимаю, что многие могут умереть, но это не повод». Максим попытался сформулировать мысль, но, увидев каменную уверенность на лицах собеседников, лишь махнул рукой. Находиться с ними в одном помещении было неуютно, но ничего поделать было нельзя. Отойдя подальше, парень сел возле Марины, которую до сих пор лихорадило. «Как она?» «Нормально, если, конечно, так можно сказать о человеке, который 4-й день находится в бреду», — грустно ответила Тина. «Хотя я ей в чем-то даже завидую. Пою ее бульоном, обтираю и выношу. Никаких забот. Да еще и похудеет без особых проблем». «Да уж, мечта любой дуры — похудеть, ничего не делая», — присоединилась к разговору Маша. «Что принес?» «Ничего», — вздохнул парень. «Не смогли пробиться через лед. Думаю, надо использовать рельсу, пока еще не слишком поздно. Если дать максимальный заряд несколько раз, то лунка получится достаточной величины. Можно даже будет установить ловушку». «Не вариант, сам же знаешь. Если бы змей решил, что это тебе не навредит, давно бы выстрелил. Ты же уже пытался». «Да, но обстоятельства меняются, и не в лучшую сторону. Количество легкодоступной еды сокращается с каждым днем. Даже если мы опилки есть начнем, не факт, что сможем продержаться больше месяца. А рыба значительно поддержала бы нас». «Ты так говоришь, будто такие морозы навсегда», — прошептала рыжая, с ужасом глядя на парня. «Я этого не утверждал, хотя и исключать такой вариант тоже нельзя. Никто не может точно сказать, что происходит и надолго ли это. Будем рассчитывать на самый худший вариант, что нам придется тут жить. 2 месяца, 3, может даже год». «Ну, знаешь, лучше умереть, чем в таких условиях жить», — грубо буркнула Тина, за что тут же получила затрещину от младшей. Нечего тут нюни распускать. Умирай где-нибудь в другом месте. И желательно в другое время. Я собираюсь пережить весь этот бардак. И тебе советую». «Извини», — потупилась рыжая. «Но я не знаю, что еще могу сделать. Я переводчик. Хотела стать переговорщиком и оператором дронов. Но никак не выживальщицей и спецназовцем. Это не мое. Вот сидеть в уютном штабе армии за панелью доступа...» «Да, но это тебя теперь точно не ждет», — усмехнулся Максим. «Даже если все по странному стечению обстоятельств вернется в круги своя, мы уже другие. Лучше используй свои навыки, чтобы обсудить вопрос с теми, кто здесь есть, и найти решение. А мне нужно...» Парень задумчиво покрутил в пальцах куб с учебником по электротехнике. «Отдохнуть немного, чтобы быть готовым к следующей вылазке». Тина молча кивнула и отошла, а младшая легла рядом с ним. Пальцы переплелись, и когда информация с носителя считалась, они синхронно погрузились в виртуальность. «Приветствую, хозяин!» Тут же появился перед ним кот. Будто ждал, хотя, может, именно так оно и было. «Получил от вас данные. Ищете что-то конкретное или просто хотите пробежаться по основам?» «Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что я все это уже знал», — грустно заметил Макс, глядя на длинные строчки совместимости различных конденсаторов. «Но забыл, будто потерял что-то важное». «А мне казалось, что вы должны помнить причину», — сказал царь, переглянувшись с Ермом. Змей стыдливо отвернул голову. «Скажем так, у всего есть цена. И ваша цена за активную маскировку типа хамелеона — это вычислительные мощности, отданные на обработку таких задач. Но это не значит, что вы не можете пользоваться упрощенной версией. Из серии «захотел, подучил». Правда, храниться все будет в менее наглядном виде в вашей собственной памяти. Органической. Да мне, собственно, все равно. Мне сейчас нужно понять, как восстановить электропитание в здании, что можно запустить. Например, свет или обогрев. От инструментов я бы тоже не отказался. Та же электропила пригодилась бы на все 100. Если от холода не работает бензиновая техника, то, может, заработает электрическая. Я бы сказал, что электроинструмент гораздо более прихотлив. Но проверять, конечно, нужно на практике. В первую очередь вспомним о наводящих токах в проводке большой длины, как раз такой, который используется в обмотке электродвигателей. Пока организм отдыхал, набираясь сил, мозг Максима вовсю боролся с нерешенной задачей. Куча формул и схем не впитывалась за секунды, но он был готов воспринимать новое настолько, насколько это вообще возможно. По всему выходило, что генератор починить можно, только это очень трудоемко. Нужно разобрать катушки, размотать проводку и найти пробой. Затем починить проводку в деталях электроинструмента, найти неповрежденные лампочки и так далее и тому подобное. Очень длительная и кропотливая процедура, которая займет у одного человека не менее 20 дней. Вот только их было 150, из которых работа была пока только для 20, а остальные лежали плашмя. «Тина! Рин!» — громко позвал Максим, открывая глаза. Девушки, которые были неподалеку, тут же подошли. «У меня для вас важная задача. От этого, вполне возможно, зависит наше выживание». Объяснив задачу, универсал подошел к кожуху генератора, закрывающему катушки. Прибор, выстроенный вокруг трубы, внутри которой медленно крутились лопасти турбины, делился на несколько секторов. Каждый из них следовало разобрать и проверить самым тщательнейшим образом. И лучше всего для этого подходили женские пальцы и цепкие глаза. «Это поручение не на один час, но выполнить его нужно хорошо. Поэтому, как только устают глаза, Пусть девушки сменяют друг друга». «И что нам делать, если найдем обрыв?» — уточнила Тина, явно начинающая входить в курс дела. «У нас нет ни паяльника, ни каких-то других инструментов. Если плетение будет неправильно сделано, генератор окажется неэффективен. Малейшее нарушение размера обмотки и ширины повлечет снижение выдаваемого тока или перебои в нем. Там тонкие провода, так что используйте в качестве паяльника разогретые в костре куски трубы. А по поводу размеров, я очень надеюсь, что вы все сделаете верно. Все, мне пора». Стоило Максиму потянуться к одежде, как рядом появился Дано, держащий в руках теплую куртку. «Прошел только час. Уже готовы идти?» — заинтересованно спросил самурай. «Знаешь, пожалуй, нет, отдыхай. Мы пойдем другим путем», — улыбнулся парень. «Нужно сделать одно приспособление, пока мы здесь». Максим прошел мимо верного японца, тут же последовавшего за своим сёгуном. Но он и вправду не собирался на улицу прямо сейчас. На подземной парковке, кроме отходов и кухни, был еще и склад непонятного. Всевозможные стройматериалы, невостребованные при благоустройстве жилища, но не обозначенные как однозначный мусор. Среди этого богатства Максим еще в прошлый раз увидел несколько кусков москитной сетки, которая оставалась на окнах второго этажа, переоборудованных строителями под времянки. 9 таких сеток и нескольких кусков пенопласта как раз должно было хватить для его целей. За оставшиеся полчаса они на пару с Дано смастерили добротную рыболовную сеть с грузилом по центру. При погружении она должна была раскрыться как зонтик, для чего служили пластиковые поперечины, а вставки пенопласта помогут ей удержать форму. Оставалась единственная проблема — сделать под нее лунку. При мысли, что сейчас снова придется долбить, и снова усилия могут оказаться напрасны, универсал тихо выругался. Но ничего не оставалось. 3 других группы вернулись с дровами и корой, которую тут же начали очищать жены и наложницы самураев. Несколько десятков шишек, древесные грибы да корень лопуха. Вот и весь улов за полчаса поисков. «Идем», — кивнул Максим, помрачнев. «Если количество добычи будет сокращаться такими темпами, то уже через 3 дня им станет нечего есть. А значит, решение, о котором говорили Рин и Такео, нужно будет принимать в ближайшее время». Его это не устраивало категорически. Универсал не мог признаться себе, что еще не дорос до управления большой группой в таких экстремальных условиях. Это означало усомниться во всем сделанном раньше. Когда они с Дако добрались до берега, Макс взвыл от бессилия. Невооруженным глазом было видно, как лед вспучило в очищенном месте. Никакого другого объяснения, кроме того, что он нарос снизу из-за воздействия экстремальной температуры, не было. А значит, им придется выдалбливать лунку заново. Самурай вернулся на ту же позицию, на которой он закончил в прошлый раз, но универсал жестом остановил его и показал новую точку, в самом углу, где было еще довольно снега. Подчиненный удивленно взглянул своими раскосыми узкими глазами, но лишних вопросов задавать не стал. Просто поднял и с силой опустил металлическую арматуру. Фонтанчик льда брызнул во все стороны. Максим снова остановил подчиненного, когда тот поднял лом для второго удара, заставив его замахнуться шире и с большей силой. А в перерывах бил в то же место сам. Ямка начала расти значительно быстрее, хотя им и пришлось поднапрячься. Сквозь толстый слой шарфов начали выбиваться небольшие облачка пара, и уже через 20 минут труба, которой долбил парень, с глухим позвякиванием ушла под воду. «Есть!» — довольно вскрикнул универсал, торопливо расширяя получившееся отверстие. Им много не надо, достаточно 15 сантиметров толщины, и сеть со снастями уже пролезет. Довольный, он с утроенной силой орудовал железякой, уже видя, как мелкая рыбешка подплывает к поверхности, чтобы глотнуть воздуха. «У них получится! Все выйдет!» «Замерзаю!» — тихо простонал Дако, опускаясь на лед. Макс, не понимая, уставился на напарника, а потом выругался. «Ну, конечно! Он же заставил того работать не в полсилы, а что есть мочи. Они оба вспотели, и теперь, оставшись без дела, самурай стремительно замерзал. Воткнув трубу под углом, чтобы не пропали потраченные усилия, парень схватил помощника и потащил за собой. Их время еще не вышло, но это было абсолютно неважно. Потеря бойцов недопустима. «Сюда!» — крикнул Максим, заходя на стоянку. Уже через несколько секунд к нему подскочили несколько человек. «Переохлаждение. Трудился сверх меры», — объяснил он ситуацию, не дожидаясь очевидных вопросов. «Обогрейте его, а мне нужно возвращаться». «Нет, господин», — перегородила ему дорогу Рин. «Вы должны отдохнуть и набраться сил. За это время лунка снова льдом обрастет. Некогда. Тогда, по крайней мере, переоденьтесь и возьмите с собой следующую группу», — настойчиво сказала жена. Спорить с такой логикой он не мог, потому, спустившись в подвал, начал стаскивать с себя одежду, не без ее помощи. По всему освещенному полу были размотаны провода. Выжившие старательно выполняли его распоряжения, спаивая контакты на огне и ища пробои в намотке генератора. Такими темпами они, может, даже запустят его к завтрашнему дню. Останется только дожить до того момента, когда электричество начнет приносить дивиденды. А значит, ему нельзя останавливаться категорически. «За мной!» — скомандовал Макс. Стоило ему высохнуть и переодеться. Текео предложил хлебнуть своего отвара, и он не стал отказываться, но сделал это на ходу. Некогда. Они уже ждали его, следующая смена, также укутавшиеся до предела. Парень не помнил их имен, да и все равно под толстым слоем одежды не смог бы отличить японцев друг от друга. Рост у всех был примерно одинаковый, а по глазам он их еще не запомнил. Главное, что они готовы были работать, а остальное не так важно. Они выдвинулись на лед втроем, захватив с собой и трубы, и пенопласт с кроватей. Сейчас этот универсальный изолятор нужен был ему для других целей. С трудом выкорчевав и погнув в процессе тонкую трубу, Максим начал выдалбливать появившиеся стенки. Помощники не отставали. Один взял толстый угловой профиль, которым, как ножом, срезал край ямы, а второй вычерпывал ледяную стружку, импровизированной поварешкой. Уже через 10 минут они смогли расширить лунку до достаточных размеров, и настала очередь самого важного священнодействия — прикорма. Специально согретая под куртками вонючая собачья требуха была разделена на несколько порций. Каждая мелко изрублена так, чтобы привлечь максимальное количество рыбы. А вот с самодельной сетью пришлось помучиться. Она все же замерзла и никак не хотела раскрываться, пока не попала в воду. Поверхность пруда буквально бурлила от рыбы, выплывшей подышать и перекусить. Подождав 5 минут, Максим потянул приспособление на себя. Механизм сработал как нужно, и над поверхностью начали появляться поплавки. И в этот момент парень с содроганием понял, что она не пролезает. Улов был слишком большим. Бросать такую добычу никому не хотелось. Поэтому он чуть опустил сеть, а самураи начали с утроенной силой расширять лунку. Через 10 минут, предусмотрительно закрыв дыру двумя слоями пенопласта, они уже были в подвале. Толпа встречала их неописуемым восторгом. 10 килограмм рыбы за один улов. Теперь они переживут не только сегодняшний день, но и завтрашний. И хотя другие направления поисков отметать было нельзя, все облегченно вздохнули. Стоило Максиму раздеться и лечь отдохнуть, как к нему под одеяло проскользнула Тина. Парень, ожидавший этого от Маши, немного растерялся, но девушка закрыла ему рот долгим взрослым поцелуем, и он внезапно понял, что она абсолютно голая. В глазах рыжей была непоколебимая решимость, гордость за него и его поступок, благодарность и что-то еще. «И что это ты удумала?» — тихо прошипела Рин, присевшая у изголовья.